Глава 4. Просто сочувствую с такой сестрой. Ника. «А ну, пошли вон, бестолковки!» Завхоз набрался сил, вобрал в легкие побольше воздуха и как начал на нас орать. «Мало того, что заколдовали, так еще и не один раз приложили по голове. Я пожалуюсь на вас ректору. Столько лет работал, и все было прекрасно, а тут пришли двое из ларца». В ход полетели угрозы. Мужчина негодовал, и мы его полностью понимали. Но что уже сокрушаться, когда дело сделано? «Послушайте», — начала я, пытаясь понизить тембр голоса. «Моя сестра давеча стукнулась головой». «По ней видно, что стукнутая», — обиженно пробормотал завхоз. «Это временное явление». Скупо улыбнулась и взяла сестру за руку. «Вчера был крайне тяжелый день. Наша карета едва не потерпела крушение. Потом экзамены до посещения целительского крыла». «Вы почаще к лекарям ходите, чтоб мозги ваши отпоили травами», — сопел завхоз. «У меня, между прочим, уже и глаз дергается от всех вас. Спина отнимается до сухости во рту». «Уважаемый», — робко проговорила Рика, — «я делаю неплохие настойки. В качестве извинения примете ли вы змеиную мазь от боли в пояснице, глазные капли, зоркое око и вишневую наливку?» Завхоз причмокнул и потер несуществующие усы. «Когда принесешь?» — спросил он, глядя прямо на меня. «Я? Да я даже не знаю, где это все взять. Уважаемый, завтра вечером капли для глаз еще выдерживаются». Рика врала и не краснела. «Так и быть, на первый раз прощаю, ректору не доложу. Но ты, напоминаю, студентка и не имеешь права таскать в женское общежитие парней. Регламент нужно соблюдать». «А ты, мальчишка, тебе я просто сочувствую. С такой девушкой...» «Я сестра», — возмутилась Рика. «Да без разницы, чтоб я вас вместе тут больше не видел. Нам бы тогда комнаты, постельное белье, форму, письменные принадлежности. Пока не пожру, работать не буду». «Я тоже хочу есть», — Рика вздохнула. «Не думала, что так сильно проголодалась». Завхоз достал карманные часы и посмотрел на них. «В столовой уже можно получить завтрак. Нам бы одежду. И если я еще могла вернуться к карете и наверняка найти что-то в пристегнутом крыше, чемодане, мама наверняка взяла в расчете на двух парней, которыми мы обе должны были притворяться. Но где добыть одежду для Рики? Ее-то совсем странная и уже испорченная, особенно после выкапывания могилы». Последняя мысль всколыхнула подавляемые чувства. «Эта ночь — настоящий кошмар. Я была не в силах справиться со страхом перед некромантами, не могла смотреть спокойно на трупы. Но я старалась взять себя в руки, хоть как-то. А когда магистр со следователем засекли, то и вовсе сердце в пятки чуть не ушло. «Уважаемый, ну хоть комнаты выделите, а?» — взмолилась Рики. «Я совсем не одета для утреннего трапезничества». И грязная, к тому же, помыться бы. И вот тут я поняла, как мне хочется в уборную комнату. Только вот я-то парень, и как мне быть? Куда бежать? Ладно, идем за мной, бестолочи. Сразу все выдам. Только с вас две наливки, и чтоб вкусные были. Да-да, конечно, спасибо вам огромное, — сказала Рика. Завхоз привел нас в хозяйственную комнату. Я не могла спокойно на все смотреть, потому что чувствовала, сейчас опозорюсь. «Что с тобой?» — тихо поинтересовалась Рике. «Боюсь, не дотерплю». Сестра ахнула. «Уважаемые, а нет ли у вас тут нужника?» «Для чего?» — нахмурил густые брови и уставился на меня. «Иди в уборную. Дальше по коридору. Только девок тут не распугай, они еще больно трепетные». А я понимала, что секунда — и все. И побежала. «Не переживай ты так». Мы с Рикой встретились у лестницы, которая разделяла общежитие на мужскую и женскую часть. Договорились, что быстро переодеваемся и идем завтракать, а потом уже все остальные дела. «Тебе легко говорить. А я этот недоделанный ремень пыталась...» «Пытался», — исправила меня Рика. «Ты же парень, помнишь?» «Такое не забудешь», — пробурчала я. «Это хорошо, что еще все спали и никого не было в коридорах, а в комнату заселили пока лишь меня». Пришлось стирать штаны руками, которые теперь у меня как у прачки. Мне хотелось визжать. Наверное, слишком много всего за последние дни произошло. Безумно хотелось спокойствия и адекватности. Идем есть. Надеюсь, хоть в столовой пройдет все нормально. Мне еще в хозяйственной комнате хотелось спросить, где ты возьмешь мазь, капли и, главное, наливку. Змеиная мазь у меня есть. Глазные капли — это обычная заговоренная вода, ничего сложного. А наливку с требуем у клыкастенькой. Хоть тут Йорик пригодится. Только надо до кареты дойти, да забрать все вещи. Я смотрела на сестру и не понимала, где она всего этого нахваталась. Придумывает на ходу. Столовая в магической академии находилась на втором этаже и занимала все правое крыло. Пахло здесь прекрасно для голодного студента, да и не голодного тоже. Помещение светлое, приятное. Прямоугольные столы, выкрашенные в белый цвет, располагались хаотично. На каждом из них красовалась небольшая вазочка с цветком. Мы подошли к пункту раздачи еды и стали жадно смотреть на многочисленные яства. «Какой курс? Какой факультет?» — строго спросила нас женщина в белом колпаке и красном фартуке. «Я с артефакторики, а моя сестра с целительского. Первый курс». Постаралась мило улыбнуться женщине, которая вмиг посветлела. «Сегодня доступна одна порция каши, хлеб с маслом и сыром, сдобная булочка с лимоном, напиток на выбор. За дополнительную плату вы можете докупить что-нибудь из наличия». Рика прикусила губу. «Я ее понимала. После всего произошедшего хотелось мяса, а не вот эту странную молочную жижу». «Хорошо. «Нам все, что вы сказали. Из напитков один чай и одно какао», — проговорила я и повернулась к сестре, когда подавальщица взяла тарелки и пошла накладывать кашу. «У нас есть немного монет, можем прикупить еще пару булок». Живот у Рики заурчал. После того, как на подносы погрузился завтрак, я попросила пару булочек. «Держите в честь знакомства», — подмигнула мне женщина. «Уж больно у вас голодные глаза». «Спасибо большое». Рика сглотнула слюну. «Мы, кажется, не ели целую вечность». Сестра взяла напитки, а я — поднос с остальным содержимым. Мы дошли до первого стола и едва ли не рухнули. Столовая, на мой взгляд, была пустая. Народа откровенно мало. Может, из-за того, что вчера все праздновали поступление, а вот сегодня уже будет заселение? «Это так вкусно!» Рика засунула сыр в рот и жевала с закрытыми глазами. «И тебе приятного аппетита, сестренка. Пробормотала и сделала глоток какао, чтобы нам его никто не испортил. «Зря каркала, как говорится». Мужское общежитие. Мужское общежитие отчего-то все называли «гнездо». О милом названии я узнала от первокурсников, которые только-только заселялись. Я же после обкрадывания собственной кареты вернулась в комнату с небольшой дорожной сумкой. Мама заведомо нам обеим собрала минимум вещей, только самое важное. То ли не имея возможности раздобыть одежды мальчиков-простолюдинов, то ли уповая на то, что на первое время нам будет достаточно и формы академии. Поэтому и у меня, и у Рики было по паре комплектов нижнего белья, теплых носков, носовых платков, перчаток. В общем, всего того мужского, что мы сами бы не догадались приобрести. Остальное мы должны купить в городе, в лавке готовой одежды. Именно для этого мама сберегла и отдала нам украшения и сбережения. Я только надеялась, что нам с сестрой их хватит, чтобы элементарно прикупить спортивную форму и мне пару футболок да домашние брюки. Артефакт работал исправно, но надолго его не хватит. Я могла бы попробовать его починить, но боялась раздолбать полностью. Все же больше разбиралась в мелких изобретениях. «А почему общагу называют гнездом?» Мое любопытство заставило подойти к пятерке парней и задать вопрос. Они посмотрели на меня, сначала изучающе, а потом насмешливо. «Нет догадок, мелочь?» — спросил самый смуглый из них. Его уши заострялись кончику и оттопыривались. «Лопоухий темный эльф. Надо же, впервые такого встречаю». «Темные. Почти черные глаза, вызывающие ощущение, что над тобой издеваются. Впрочем, то же ощущение создавали изогнутые губы. Высок, симпатичен и самодоволен. Ника, только не встревай в конфликт. Спокойствие и только спокойствие. Я сегодня заселяюсь, и вполне логично, что не понимаю многих вещей». Улыбнулась. «Поэтому и поинтересовался. Вот, к примеру, ты наверняка не знаешь, что такое стандартизация в тримаготометрии». «Но я же не считаю тебя тупым», — раздались смешки. «Ради, а малыш-то тебя сделал?» — захохотал один из пятерки. Я обратила на него внимание. Среднего роста, плотного телосложения, с круглым овалом лица и пронзительными зелеными добрыми глазами. Ради хмыкнул, но уже улыбался добродушно. Это на него подействовала моя тирада или просто мозг на место встал? «Радиэль», — представился парень. «Это мои друзья. Толстяк, Варин, Отеро». «И тебе не обидно, когда так называют?» Вырвалась изо рта быстрее, чем подумала. Варин захохотал еще сильнее, а когда успокоился, пояснил. «Малыш, я гном, и для своей расы я слишком тощий и высокий, так что толстяк — это для меня комплимент». «Не раздуйся от счастья», — подначил третий. «Я мать-спалка». «Человек, сын кузнеца». Я еле сдерживалась, чтобы не хихикнуть. Палочка бы не оценил. «Это Рид», — представил друга Варин. «Он у нас немногословный». И это было правдой. Парень, казалось, стоял в стороне от студентов и подозрительно меня изучал. Я даже напряглась, но потом выдохнула. Ведь все в себе перепроверила. И работу артефакта, и запах, и грудь перемотала, и голос немного изменила. «От тебя сладко пахнет», — выдал он, вдыхая воздух. «Лавандой». «А-а-а», — протянула я. «Мы недавно с сестрой расстались. Она любит мыло с подобным ароматом». «Познакомишь?» — спросил Рид. «Ага, бегу и падаю. Вон, один уже хотел познакомиться. Закапывать ходили». «Нет». «Не обращай внимания», — фыркнул пятый из них. «Оборотней сейчас уходящая фаза луны. Им бы лишь одно — девок портить да зайцев в лесу ловить». «Секст». «У нашего малыша нежные ушки», — хохотнул Радиэль. «Ничего не нежные», — обиженно пропыхтела. «Я — Ник Мелье, артефактор, будущий». «О, это по моей части», — воскликнул гном. «Ты в какой комнате жить будешь?» 12-я. «Поближе к уборной. Ты чем Коломана разозлил?» «Кого?» «Завхоза нашего. Дядька неплохой, но мстительный». Казалось, мои щеки просто горят от стыда. Не расскажешь же о своих убийственных похождениях, из-за которых может пострадать любой встречный, включая завхоза. Наверное, дедок не только устроил меня рядом с отхожим местом, но и подселил неудачников каких-нибудь. «Да так», — отозвалась я, — нахамил нечаянно. «Да не парься». Матис подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Оттуда вообще не воняет. Все убирается магически и пахнет свежестью. А комната расположена удобно. К примеру, привел девчонку, а тут проверка. Ее можно быстренько в уборную запрятать». «Да, не переживай, малыш». Вар зевнул. «Тут все комнаты одинаковые. Главное, кого подселят». «Спасибо. Так вы расскажете, почему общагу гнездом кличают?» «Гнездо разврата». Неожиданно истерично захохотал Секст. Мне даже стало жутко. «Да, действительно, стоило подумать». Пробормотала. Пошел я обустраиваться, пока койку не заняли. Комнаты в общежитиях закрываются на магический слепок пальца, который нужно приложить к любой части двери. Очень удобно, нет необходимости таскать за собой ключ. Протяжно вздохнув, я вошла в покои, кинула дорожную сумку на кровать у окна. Всего в комнате 3 спальных места, 1 небольшой шкаф, 3 прикроватные тумбочки, 3 письменных малогабаритных стола и здоровенный деревянный потертый комод. Мебель не новая, но в хорошем состоянии. Постели мягкие, удобные. Я попрыгала на своей и поняла, что все не так плохо. Хоть смогу спать. Уборная для всех одна, и я даже не хотела представлять, как мне придется справлять нужду. Но туда уже заходила и видела, что туалеты разделены закрытыми кабинками. Но вот душевые... Заходи и рассматривай всех в первозданном виде. Рика предложила вставать очень рано, чтобы помыться, или же пробираться к ней, скидывать личину и топать в душ, как Рика Мелье. В общем, будем смотреть по ситуации. Сейчас же я хотела обустроить свое место проживания. Застелила постель темно-синим бельем, выданным Коломаном. В тумбочку аккуратно сложила 2 пары теплых носков и мужское нижнее белье, выданное родительницей. Зеркало также имелось в покоях. Обычное, безрамное, прямоугольный кусок, приклеенный, видимо, магией к стене. Я посмотрела на себя и прикусила губу. Не хочу быть парнем, не хочу жить в их обществе, не хочу изображать из себя не пойми кого. Было бы проще, если бы Рика была со мной. Вдвоем страдать легче. Сделала дыхательную гимнастику. Не помогло. Сгрызла ногти. Дурная привычка для леди. Никак не могу от нее избавиться. Но тоже не помогло. Ладно, лучше займусь чем-то стоящим. Коснулась пальцами артефакта и закрыла глаза. Подправила ауру, вливая магию в амулет. Голос сделала ниже и добавила все же немного щетины на лицо для насыщенного образа. Открыла глаза и посмотрела на выданную одежду. Форма у студентов академии одинаковая, только вышивки разные, в зависимости от факультета. У меня красная в виде молота. Не знаю, почему так. Видимо, артефактор — мастер своего дела. У Рики — золотая эмблема в виде птицы. Живой организм — это как раз понятно. У некромантов — белый череп. И только у магистра Ривербера — ярко-зеленый. На остальные я, к сожалению, пока внимания не обратила. Но все же форма села, как влитая. Черные брюки облегали ноги и совершенно не стесняли в движениях. Белая рубашка — большевато. Я не видела в этом проблемы. Наоборот, одни плюсы. Грудь не будет так сильно выделяться. Все-таки я планировала порыться в учебниках по иллюзиям, чтобы что-то придумать для решения своей маленькой проблемы, иначе просто сдохну от каждодневного перетягивания груди. Рубашку я заправила в брюки. Сверху черный пиджак с эмблемой, как и на мантии. Последняя служила официальным облачением. То есть на лекции в ней можно не ходить, а надевать исключительно по надобности. Также завхоз дал свитер, запасную рубашку и брюки. Их я убрала в шкаф, предварительно выбрав для себя полки и вешалки. Обувь тоже выдали, но очень неудобную. Ее материал был настолько жестким, что напоминал камень. В коридоре послышались голоса. Громкие, звонкие, и их было много. Я захлопнула шкаф и села на кровать, расправляя несуществующие складки на брюках. Резко одернула руки. Мальчики так не делают. Дверь в комнату распахнулась, впуская двух рослых парней. «О, тут уже и подселенец есть», — гаркнул один грубым голосом. Его темноволосая кудрявая шевелюра доходила до плеч и создавала вокруг узкого лица ореол пушистости. Далеко посаженные большие глаза сияли счастьем и не выдавали ни намека на агрессию. Длинный парень, тощий, но, похоже, без ума от себя. Голос только не соответствует внешности. «Ник», — представилась я. «Я Харт Шарон». Широко ухмыльнулся. «Эй, зубрила, заваливайся, я занимаю вон ту койку. Надеюсь, из вас никто не храпит». Покачала головой. Даже если и храпела, то леди о таком говорить не пристала. «Потому что я храплю, как дракон в брачный период», — добавил Харт и захохотал. Понятно, с чувством юмора у этого кучерявого беда. Второй сосед за спиной Харды и вовсе скрылся. Но когда первый отошел, можно было изучить зубрилу, как выразился Шарон. «Я приветствую вас», — заикался он. «Я Винни Юинг, дампир». «Еще и выродок вампира», — вздохнул печально Хард. «Зато я слышал, что дампиры могут проверять кровь на наличие важных компонентов, или как их там называют». Винни покраснел. Бледный, светловолосый парень среднего роста, худенький как я в обличье девицы. Одеты парни в обычную одежду, но вещи и форму от завхоза притащили сразу. «Ник, а ты на каком факультете будешь учиться?» — спросил Шарон, доставая все свои шмотки из двух дорожных сумок, забитых до упора. «Артефакторики», — ответила, наблюдая за соседями. Винни тихо занял оставшуюся постель у стены. У него только одна сумка, так же, как и у меня, не заполненная доверху. «А вы?» — спросила у них. «Заучка в теоретике пошел, а я в некроманты». «Тут мне поплохело». «Серьезно?» — выдавила. «И не страшно с трупами находиться?» Фыркнул. «Живые в 100 раз опаснее. Ты хоть когда-нибудь видел мертвяка с фаерболом? А мага? Тут нужно просто знать, как свою силу использовать на благо семьи и государства». Я промолчала. Надеюсь, Кучерява не будет слишком подробно рассказывать о своих некроманских буднях. «Винни?» — обратилась к Юингу. «Почему теория магии? Дампиры вроде неплохие боевики». «Ты видел его? Да у него кости и кожа. Какой боевой факультет? Размажут по стенке и не поинтересуются, как дела. Хохотнул Харт. Я вроде бы не к тебе обращался. Не выдержала я. Он прав, тихо пролепетал Дампир. Я с детства рос болезненным, вес теряю быстро, магии во мне мало, зато вроде бы память неплохая. Хочу создавать заклинания, изучать теорию. Мне это интересно. Пусть. Я и не сильный, зато умный. Вот, зауважала. «Значит, некромант, артефактор и теоретик», — задумался Кучерявый, оставивший разбор барахла. «Интересное сочетание». «По мне так не очень», — буркнул Винни. «Я думаю, что всех селят так, чтобы разная магия была», — отозвалась я. «Так что будем притираться. У меня несколько правил. Во-первых, не трогать мои вещи. Во-вторых, если я не хочу разговаривать и отвечать на вопросы, не лезть, не доставать». «Эх, жалко, а я так мечтал порыться в чужом белье», — издевательски заметил Харт. «Я согласен», — ответил Винни. «Я тоже против лишения живого существа личного пространства. У меня же только одна просьба — давать учиться. Понимаю, что это может быть трудно, но я на бюджете. А как же приводить девчонок? А как же запрет на них? Харт, угомонись, обо всем можно договориться, но Винни прав». Поглядела на затравленного дампира. «Мы сюда приехали учиться, а не развлекаться, поэтому уважаем друг друга. А если тебе нужно привести девушку, то заранее договариваемся». Кучерявый поджал пухлые губы. «С вами кашу не сваришь. Какие вы душные!» Словно выргулся он. «Мне старшие братья рассказывали про веселые студенческие годы. На полигоне, думаю, оценим веселье». Мрачно заметила. «Физическая подготовка будет у всех». «А у меня освобождение», — довольно похвастался Винни, «по состоянию здоровья, сердце слабое». Харт махнул рукой. «Болезный, а вот сдохнешь, что с тобой делать будем? Закапывать в лесу? Или можем превратить в куклу для забав арчанок? Ника, так шутить нельзя, даже мысленно. Для этого есть деканы, преподаватели, ректор», — отчеканила я. «Вы тут разбирайтесь, а мне пора». Неожиданно вспомнила, что нужно зайти на факультет за расписанием, но сначала захвачу Рику. Ей тоже не помешает ознакомиться с дисциплинами. Еще неплохо бы сегодня выбраться в город за письменными принадлежностями и одеждой. Когда из коридора появилась Рика, я ее перехватила за локоть и потащила по делам, о которых сестра, не любившая учебу, даже и не вспомнила бы. «Идем за расписанием, а потом в город. Учеба начнется, и выбраться из академии можно будет только по пропускам». Рика, так же, как и я, была в белой рубашке, брюках, пиджаке. Одно отличие. На ней все это смотрелось гармонично, а я к своему облику привыкну не скоро. «А ведь точно. Какая... Какой ты у меня умный, братишка. Тогда я сейчас вернусь за мамиными украшениями. Возьмем несколько, в ломбард сдадим». И убежала. Целесообразнее использовать, конечно, деньги, но пусть они лежат как запасной вариант на черный день. Я их спрячу потом получше. Мало ли, сбегать придется срочно. Через какое-то время, довольно продолжительное, ибо мы с Рикой долго искали сначала факультет артефакторики, потом целительский, и там постояли в очередях в деканаты, вышли из академии только в полдень. Обед дружно пропустили, потому что завозились и забыли. Сейчас тихо прошмыгнули через ворота, радуясь, что клыкастенькая дрыхнет, и направились в город. Он находился недалеко, в 30 минутах ходьбы. «Времени у нас мало, Ники». Рика шла, вздыхая. «Всего несколько часов». «Успеем. Сначала за письменными принадлежностями, потом в салон готовой одежды и обратно». Зря я, конечно, понадеялась, что будет просто и безобидно. Столица Эктор оказалась просто потрясающей, такая красивая, величественная и необычная. «Тут потрясающе», — шептала Рика. «Смотри, какая архитектура, какие линии, какие углы!» Жадно рассматривала дом. «Эх, сейчас бы посидеть в парке да птиц покормить. Солнышко так сладко припекает. Возвращаемся с небес на землю. Будет время, выберемся просто погулять. Давай заниматься делами». «А то меня еще наша Йеннифер беспокоит. И то, что мы в лесу встретили некромага, да еще и со следователем. Мне кажется, что они нам не поверили». «Все будет хорошо». Сестра вот ни капельки меня не успокоила. Мы спрашивали у горожан, где не слишком богатым студентам купить принадлежности для учебы и готовую одежду. Нас направили на улицу. Веселая козочка. Петляли мы недолго, нашли лавку с вывеской в виде пера. По дороге зашли в ломбард и продали мамин рубиновый набор. Как я считаю, нам за него дали, откровенно говоря, мало. И, наконец, достигли основную цель пути. «Добро пожаловать в лавку Вуда, студенты!» За прилавком показался старичок в роговых очках. Его белые усы свисали с щек, а в ухе сияла серьга. «Добрый день», — отозвалась я. «Нам нужно все на первое время для учебы. Стандартный набор студентов включает в себя 3 заправляющихся пера, стирающий камень для чернил, 2 блока листов для лекции и сумку для всего этого. Но я очень рекомендую потратиться на перо-самописец». «Оно запрещено в академии», — отозвалась Рика. «А мы же не хотим вылететь из нее. Перо не отслеживается, полностью идентично стандартному. Не обязательно его использовать постоянно. Но, поверьте, в трудные дни спасет. Мало ли в жизни что бывает». Рика задумалась. «Я знала, как сестра не любит учиться, а писать нужно будет много. На общих лекциях можно сесть на задний ряд, и тогда внимание будет меньше, и можно отдохнуть». В общем, из лавки мы уходили с этими самописцами и бесприличной суммой денег. Одежду и обувь мы тоже купили достаточно быстро. Я особо не мешкала, взяла, что подошло. Рика немного повыбирала, перед зеркалом крутилась, обдумывала. Но какой может быть выбор, если в академии нельзя было ходить в кричащих цветах? Все же это учебное заведение, где нет распределения по сословиям, достатку, внешности, только по силе. Она решала все. Рика не удержалась и потащила меня в лавку, где продавались заколки, резинки, шляпки, косынки, шарфики. Оставили мы там монет немного, зато сестра закупилась от души. Мы встали около фонтана. На улице начинало темнеть. Вернуться нужно в течение 2 часов. Я пересчитала монеты. Мы уложились в один любимый матушкин комплект. Еще осталось напокушать. Рика кивнула. «Да, было бы кстати. Обед пропустили, до ужина не скоро. Ресторацию нужно найти. С нашими финансами только в таверну, так что загнала леди в себя куда поглубже и пошли явствовать к простому люду». Таверна «Три тролля» не вызывала у нас с Рикой доверия. Во-первых, обычно тут собирались простые люди, существа, и зачастую не совсем благовоспитанные. Во-вторых, как и в любой придорожной забегаловке, тут не сильно следили за чистотой, и когда мы сели за деревянный стол, то я сразу же вогнала в палец занозу. «Вот же ж», — пробормотала, поднося палец к носу. «Если не убрать, то нарывать будет». «У нас целители есть в академии», — потянула Рика, рассматривая заведение. Я все же вытащила щепку и поняла. «Рики, тут самообслуживание. Я пошел за едой. Что возьму, то и будешь есть». «Ник, ну ты хоть сладенького возьми, а то мозги работать не будут», — попросила Рика. Вздохнула и направилась к стойке, которую активно протирала мокрой тряпкой женщина. «Чаго надо?» — хамовато спросила у меня. «Похлёбка гороховая, кусок хлеба, компот, булка и картоха с мясом». «2 вот таких набора, будьте любезны», — сказала, стараясь не обращать внимания на грубость. Кто-то захохотал рядом. «Ирса, самовежливость, да?» Мужчина был вмиг стукнут по голове тряпицей. «С кем поживешь?» — буркнула дама и скрылась. «Сама за тролля замуж выскочила», — хмыкнул сосед по стойке. «Таверна так и называется, потому что брак оказался плодоносным. 3 родила, мальчишек. Раньше Ирса доброй слыла, а сейчас дети, видимо, всю нежность высосали. Или муженек. Я молчала, но слушала, и когда хозяйка таверны поставила на стол тарелки, махнула рукой Рике. «Сама я все это не дотащу. Сестру долго ждать не пришлось. Вдвоем мы быстренько перенесли тарелки за свой стол и также шустро пообедали. Остаток дня прошел в хлопотах. Забрали книги из библиотеки. Мне, как парню, пришлось тащить все. Я же воспитанный, хоть и простолюдин. Эрха, их всех раздери». С Рикой попрощалась уже перед отбоем. Парней в комнате не было. Я закрыла дверь на замок и спокойно переоделась в домашнюю форму. И все равно пришлось перетягивать грудь. Но сейчас я могла ослабить натяжение, чтобы свободно дышать. Изучила расписание и поняла, что мне будет очень страшно и безумно интересно на этом факультете. Нам с Рикой предстояло побывать завтра на трех общих для первого курса лекциях. Общая история, магические основы и теория, правоведение. Четвертой и пятой парой у меня шли профильные предметы, механизмы их воздействия, артефакторика. Улыбнулась. Наверное, впервые, как тут оказалось, потому что не надо было, сломя голову, нестись куда-то, могилу копать, за зомби бегать, врать. Можно просто поспать, что, собственно, я и сделала. Первый учебный день начался с воспоминания о первом созданном мной артефакте. Я корпела над важной деталью. Свет падал не очень хорошо, но я смогла соединить магические линии, наполнив их силой. Небольшая пуговица светилась, как и я. Маленький предмет одежды должен был стать оберегом от неудач. Я часто спотыкалась. Один раз даже в конюшне угодила лицом в навоз. Испачкаться успела вся. Рика долго еще меня обзывала вонючкой и готовила мятный бальзам. Его я дня три втирала в кожу, стараясь думать о полезных веществах в какашках. Пуговица, как самый легкий артефакт, должна была меня уберечь от повторения подобной каверзы. Но, увы, что-то пошло не так. Меня отвлекли, артефакт выскользнул из рук и потерялся. Нашелся через пару дней, когда повариха все причитала. С мытью что-то не так. Живот скручивает, из скворечника не вылезает, ничего не ест и не пьет, и спотыкается в довесок. Тут ко мне и пришло озарение. Методом расспросов выяснила, что служанка нашла пуговицу и пришила на рубаху конюха. Для удачи. Там же 4 дырочки было. С мытью стало все хорошо после того, как я забрала свое творение и больше никогда не мастерила быстро. Но, правда, скорость не влияла на мои скудные познания в артефакторике. Сейчас, шагая на первую лекцию, я трепетала. У меня будут знания. С ними я смогу делать качественные артефакты. Можно будет открывать лавку и продавать там их. Или помогать кому-нибудь. Столько же возможностей откроется. История права. Скукота. Рика не была довольна ранним подъемом и последующим обучением. История права. Скукота. Рика не была довольна ранним подъемом и последующим обучением. Я совсем не удивилась, когда она проспала всю историю, спрятавшись за учебником. Интересно хоть было. Зевая, спросила меня. Сегодня все общие лекции проходили в одной аудитории, поэтому после завершения первой мы ожидали начала второй. Не сильно. Общеизвестная информация о нашем государстве, но Рик в конце года по этой дисциплине экзамен. Мы к этому времени отсюда свалим. В голосе сестры слышалась надежда. Только вот я никуда из академии не планировала уходить. Безусловно, пока позволяют обстоятельства. Я хочу учиться, хочу получить диплом, хочу делать артефакты. В аудитории было невыносимо шумно. Потерла виски. Мы сидели на последних рядах и могли понаблюдать за первокурсниками. Поток большой в этом году. Прозвучал гонг, извещающий о начале лекции. Преподавателя все не было. «Немного ждем и идем. Правила такие», — выкрикнул один умник. «Интересно, где это написано?» Насмешливый, грудной голос раздался в помещении, а Рика стала дергать меня за штанину. «Преподаватель задерживается, и вы обязаны его ждать. Если же он долго отсутствует, то староста любой группы обязан известить декана своего факультета. А теперь мне нужно несколько минут на подготовку материала». «Это он», — прошептала она. «Друг магистра, следователь. Что он тут делает?» «Тише ты», — шикнула и стала рассматривать мужчину. «Преподает, видимо». «Какой красавчик», — услышали мы от девушки, сидящей впереди. «Кто? Он?» Мне хотелось рассмеяться. «Правду говорят, что вкусы у всех разные». «Нет, все по-своему красивые, но данный мужчина вызывал у меня противоречивые эмоции. Высокий. Хотя при нашем с Рикой росте любой будет казаться высоким. Ниже только недорослики. Светлые волосы аккуратно убраны в хвост, но одна прядь выбивалась из незатейливой прически и спадала на щеку мужчины. «А если он нас поймает?» Взволнованно задала вопрос Рика. «А ты собралась убегать?» Спросила, продолжая осмотр. Лицо следака. Мама назвала бы его смазливым, слащавым. Я, к слову, тоже. Бледная кожа переливалась на свете каким-то перламутром. Миндалевидные янтарные глаза смотрели на все с подозрением. Узкий подбородок казался острым. а нос точно когда-то был прямым. Брови густые, на тон темнее волос, а уши слегка заостренные, но не как у эльфов. У тех острее и больше. Сам же мужчина широкоплеч, атлетичен. Одет в обтягивающие черные брюки, заправленные в высокие тяжелые сапоги. Белая рубашка расстегнута на несколько пуговиц, и в вырезе виднелась какая-то цепь. И что тут красивого? Сладенький мальчик, который может принести нам с Рикой массу проблем. «Меня зовут Эшвард Делиуф. Я буду преподавать у вас право. Обращаться требую четко и по существу. Господин Делиуф, теперь перейдем ко второй стадии нашего с вами знакомства». Он обвел цепким взглядом всю аудиторию и скривил губы, завидев нас с Рикой. «Во-первых, задние места более не занимать. На первом ряду есть где поместиться. Во-вторых, в конце семестра вас ожидает зачет, а в конце года — экзамен. В-третьих, один пропуск моей лекции и зачет вы не сдадите. В-четвертых, учите материал, который вам даю. Пригодится. Написание лекции меня мало волнует, но не зачет влечет за собой пересдачу, а там и отчисление недалеко. А теперь приступим». Мужчина наслаждался своей властью. Он смотрел на всех свысока, а когда взгляд прищуренных глаз скользил по последнему ряду, сводил брови. «Какой-то он жуткий», — пробормотала Рика. «Не лучше магистра», — буркнула в ответ. От обоих мурашки по коже. «Правоведение — это наука, которая изучает право как систему норм, а также аспекты правоприменительной деятельности». Делиуф сел на край своего стола. «Я считаю, что каждый житель нашего государства обязан знать его законы, хотя бы основные. Ситуации бывают разные. Давайте приведу пример. Артефакторы. Какой закон вам следует досконально изучить?» И посмотрел на меня, снова сведя брови вместе. «Мелье». Моя фальшивая фамилия прозвучала как-то странно и непривычно. Я встала и задумалась. «Артефактор — мастер своего дела. Если артефактор создал уникальную вещь, то просто обязан зарегистрировать ее, чтобы в дальнейшем можно было доказать причастность к изобретению. Авторские права — зыбкая вещь, и ей мы посвятим одно из занятий». Мужчина взял журнал. «Так, вот вы». Преподаватель обратил взор на другого первокурсника. «Целитель. Например, вас обвиняют в отравлении. Какие ваши действия?» Парень, сидящий во втором ряду, встал и начал переминаться с ноги на ногу. «В подобном случае вы должны открыть рот, чтобы потребовать защитника, и он уже с вами поработает». Я закатила глаза. Ну, прям остров Храпир открыл. «Не нравится мне все это». Рика сидела и переживала. «Он нас заподозрил». «Меня больше интересует, почему он сияет, как светлячок». Задумчиво потянула шепотом. «Давай потом переговорим, записывать надо. Чую, мужик, он крайне противный». «Мелье», — гаркнул Делиуф. «Если вы все знаете, то можете сдать зачет и экзамен сейчас». Покачала головой. «Тогда нечего болтать. Это касается и вашей сестры». И лекция потекла в начатом ей русле. Следак выдавал информацию так, что мы еле успевали записывать, а потом приводил сложные примеры, от которых пухла голова. С лекции мы выходили с чугунными головами и сильным желанием поесть. «А еще даже половина пар не прошла. Я сдохну», — прошептала. «Я сама уже Йорику завидую», — ответила сестра.